К зимним каникулам в разных котлах варились уже разные зелья, с разными ингредиентами и временными рамками, а не одно и то же с разницей лишь в этапе готовки. Это было действительно сложно, но так полезно. За пару месяцев я выработала понимание не только основных процессов и этапов в варке зелий, при которых отвлечение на другие занятия было неуместно, но и намного лучше поняла свои собственные сильные и слабые стороны, как зельевара. Также, мы выучили, какие зелья никогда нельзя было варить совместно. Испускаемые зельями пары могли легко вступить в реакцию и дать неожиданный результат. Все это время мы с Северусом перекидывались редкими письмами с ничего не значащими новостями. Письмо в начале декабря разительно отличалось от предыдущих. Я даже испугалась, читая рубленые, полные затаенного гнева строки. «Дана, недавно узнал кое-что очень неприятное. Мне срочно нужна твоя помощь. Можно я приеду на зимние каникулы? Объясню все с глазу на глаз. Не хочу оставаться в Хогвартсе». Я, естественно, отписалась с разрешением и стала с нетерпением ждать каникул. Появившийся у меня в лесу вечером пятницы 16 декабря с ней буквально бурлил эмоциями. Из сумбурных пояснений друга удалось понять, что привечающий в последнее время парня Слизнарт рассказал о личных наработках с ней по позелью от ликантропии своему хорошему знакомому, зельевару Дамоклу Билби. Пояснил свои наглые действия декан, заботая о всеобщем благе, мол, когда еще у Северуса будет возможность полноценно доработать зелье, а ведь медлить нельзя. Такой замечательный препарат был нужен бедным оборотням уже сейчас. Я обомлела. Я, честно, не ожидала такого от Слизнарта. Да, плутоватый и хитрый декан всегда искал свою выгоду, но никогда раньше не опускался до такой откровенной беспринципности. Что-то здесь было не так. Снейп был не просто крайне удручен произошедшим, он был морально раздавлен, ведь он собирался летом доработать зелье и использовать его как заявку на поступление в итальянскую академию зельеваров. Его мечты рушились на глазах, и теперь он с надеждой смотрел на меня, уверенный, что я что-нибудь придумаю. Поразмыслив, предложила опередить Билби в доработке зелья, ведь наработки ушли на сторону лишь недавно. Мы со Снейпом были сработавшимся тандемом, а времени у нас было достаточно, 3 недели зимних каникул. Моя лаборатория была вполне сопоставима с ученической лабораторией в Хогвартсе. Я высказала обоснованную надежду, что Калисса ради такого точно поможет нам с ингредиентами. Да и было у нас еще и успевшие настояться зелье удачи, которое можно было продать и на вырученные деньги купить все необходимые для опытов. Северус буквально воспрял. Окрыленному и вдохновленному Снейпу хватило каких-то 2 недель, чтобы доработать эликсир. Правда, протестировать его нам удалось только один единственный раз, да и то не доведенную до ума версию рецепта. Полнолуние выпало неудачно на 25 декабря, а ждать январского мы не могли. Для тестирования пришлось прокрасться в знакомую нам деревню оборотней и массово подлить экспериментальное зелье абсолютно во все обнаруженные нами сосуды. Отлавливать отдельного оборотня мы не решились, да и для быстрого анализа эффективности зелья нужны были массовые испытания. Времени рассусоливать у нас не было. Тест с оборотнями дал Снейпу достаточно данных, чтобы быстро доработать рецепт. В первых числах января драгоценный фиал экспериментального зелья и заявку на ученичество от Северуса Снейпа унес в далекую солнечную Италию, гордый оказанным ему доверием Флай. Уже позже из школы неимоверно счастливый Снейп напишет мне новости о том, что его пригласили на собеседование летом, сразу после выпускных экзаменов в Хогвартсе. После сумасшедшего марафона по разработке антиликантропного зелья на зимних каникулах, я была рада вернуться в свою тихую и спокойную ремесленную школу. Во втором семестре мы учились варить зелья продвинутого уровня, такие как кроветворные. Также, мы нарабатывали навыки использования других неоловянных котлов, медного, бронзового, серебряного и золотого. Использование механических котлов, таких как самопомешивающийся и прыгающий, не одобрялось ирландской ремесленной школой. Также, в последнем семестре на теоретических уроках мы учились пересчитывать рецепты на другие размеры котлов. Котел 2 был самым ходовым, но зельеварам часто приходилось варить зелья в повышенных количествах, и тогда проще было использовать котел нужного размера, а не пытаться уследить за несколькими котлами сразу. Существовал и более маленький по размеру котел 1, для варки редких дорогих зелий, что имели малую дозировку. Приближался мой выпускной экзамен, назначенный на четверг 8 июня. На подготовку давалась всего 1 неделя после конца занятий. Я не сильно мандражировала, Все-таки у меня имелся опыт прошлой жизни. В ней я сдала достаточно подобных экзаменов, хоть ни один из них и не был по новой для меня науке зельеварения. Экзамен оказался довольно сложным. Теоретическая часть с несколькими задачами по перерасчету рецепта под разные размеры котлов и практическая, с параллельной варкой двух разных зелий, сложного кроветворного и легкого, но занудного, антисглазного лака. Все у меня получилось на отлично, а кроветворное оказалось даже высшей пробы. Я так и задумывала. Мне хотелось чуть-чуть раскрыть свой потенциал перед профессионалами, чтобы в будущем, когда я сама стану мастером, ни у кого не возникло вопроса, откуда у меня взялись такие навыки. Титул подмастерья с отличием я, естественно, получила. Мы с Калиссой незамедлительно отпраздновали мой новенький диплом и удачное окончание школы. Теперь я могла легально продавать зелья с собственным клеймом в любую аптеку мира. Да, за многие из них еще не дадут такой же цены, как за зелья с клеймом мастера, но даже с этим мне должно было хватить выручаемых денег на редкие ингредиенты для моих будущих экспериментов. Останавливаться на достигнутом я не собиралась. Следующая цель – титул мастера. Северус тоже успешно сдал экзамены и, получив диплом Хогвартса, закинул свой школьный сундук ко мне домой и был таков. Его ждала Италия и собеседование в Академии его мечты. Собеседование, естественно, прошло успешно, кто бы сомневался. Помимо приглашения на обучение, парень даже получил крохотную стипендию, достаточную для проживания. Правда, вернувшийся в Англию Снейп был слегка удручен озвученной стоимостью этого самого обучения и с щенячьими глазами просил позволить ему пожить у меня и поохотиться в запретном лесу. Согласилась, конечно, хотя и не совсем понимала, зачем Северусу было мое разрешение на охоту, лес-то не мой, а общий. Да и проживать у меня было парню не обязательно, он теперь был совершеннолетним не только по магическим законам, но и по магловским. Единственное, что приходило на ум, так это удобное расположение моего дома и возможность бесплатного проживания. Для друга мне было не жалко. Мы провели все лето в охоте за ингредиентами и варкой зелий на продажу под моим клеймом. Заработали прилично, но явно недостаточно для оплаты академии. С каждым уходящим днем лета, Северус все больше хмурился. Парень явно не знал, что ему делать, в академию хотелось, но идти к гоблинам или еще к кому чужому за займом или покровительством претило его натуре. Подумав, я предложила судить с ней по деньги. Была у меня неприкосновенная заначка, которую ради помощи другу я могла распотрошить. Естественно, под полноценный магический контракт. Дружба дружбой, а финансы отдельно. От такого неожиданного решения его проблемы глаза с ней позасияли. В эйфории от внезапной доступности мечты об учебе в итальянской академии зельеварения, Северус притянул меня к себе и порывисто благодарно чмокнул в губы. Я замерла у него в руках. Парень чуть-чуть отстранился, не выпуская меня из объятия и уставился на меня внезапно потяжелевшим взглядом. Мы застыли, настойчиво пытаясь высмотреть каждый что-то свое в глазах друг друга. Секунда. Вторая. Мы голодно бросились целоваться по-настоящему, пылко, неумело, страстно, по возможности сдирая друг с друга одежду и медленно продвигаясь в направлении дивана в гостиной. Затухающим от стремительно нахлынувших чувств разумом я осознала, к чему все движется, и настоятельно, но мягко, вывернулась из плена рук Северуса. Быстро поцеловав непонимающего моего внезапного бегства парня, взяла его за руку и повела на второй этаж к огромной и удобной для будущего действия кровати. Уже на пороге моей спальни, не вытерпев, вернулись к яростному раздеванию друг друга и ненасытным поцелуям. Повалились на кровать уже полностью без одежды. Руки Северуса блуждали по моей горячей коже, уделяя особенно много внимания моей груди. Я же зарылась в его длинные черные волосы и не могла оторваться от губ парня. Мне всегда особенно нравилась его ехидная, чуть кривая ухмылка. Разум плыл, причем у нас обоих, если судить по бездонным черным глазам Северуса надо мной. Толчок, секундная боль, размеренные движения Северуса во мне, нарастающий жар внизу живота, убыстрившиеся движения парня, томление, пик и обоюдный излом, а затем медленное остывание. Проснулась я в объятиях Северуса. Парень крепко спал, обнимая меня со спины. Ловко извернувшись, освободилась и прошлепала в ванную. В зеркале отражалась я, со спутанными, торчащими во все стороны рыжими кудрями и с большим засосом на шее. Выражение моего лица было каким-то покошачьи сытым. Видела я точно такое же на мордочке Никсы после ее очередных похождений в Питнафорде. Так и хотелось муркнуть. Наш первый раз получился сумбурным, порой неловким, коротким, но очень страстным и горячим. Надо будет повторить. Надеюсь, Северус не будет против. Проснувшийся Северус против не был. На кухню мы выбрались лишь поздно утром. Примечание к части. Это была моя первая попытка написать любовную сцену. Извините, если не получилось. Часть 37. В конце августа Северус уехал в Италию, а я задумалась над своими дальнейшими планами. Сев вернется в Англию через 3 года уже дипломированным мастером с мировой известностью, уверена, Академия быстро поможет новому ученику запатентовать изобретенное им антиликантропное зелье. Если я хотела добиться того же, а я хотела, то мне тоже стоило задуматься о своих собственных разработках новых зелий. Для начала мне нужен был четкий план по достижению своей цели. Перебирая в памяти самые полезные зелья из моей прошлой жизни, остановилась на зелье регенерации и зелье восстановления маны. Я не понимала, почему этих эликсиров не существовало в этом магическом мире. Также из потенциально интересных я отметила отвар кошмаров, зелье берсерка и эликсир скорости. Для зелья регенерации я быстро набросала список известных ингредиентов из прошлой жизни и возможных магических заменителей из этой, мгновенно пришедших на ум кровь тролля и паутину акромантулов. То же самое проделала и с остальными зельями. Теперь у меня был черновой список нужных мне для экспериментов ингредиентов. Немного подумав, накидала примерный график занятий. Так, 1 неделю я собиралась посвятить походам за добычей в лес, иногда с прицельным поиском нужных мне ингредиентов. 2 неделя месяца была для отдыха, нескончаемой работы по обустройству дома и походам за покупками, продуктами, книгами, недостающими ингредиентами. 3 неделю я обязательно должна была провести заваркой зелий уровня подмастерья на продажу. 4 посвящалась экспериментам и разработке новых зелий. Естественно, эксперименты могли затянуться, если бы на меня вдруг снизошло вдохновение, или погодные условия были бы неподходящими для походов в лес, поэтому расписание могло меняться, но чередование занятий в нем было необходимо, чтобы не выгореть. Вскоре моя свободная жизнь в лесу затянула меня в свой водоворот. Я вновь была предоставлена самой себе, без необходимости ходить в школу или выходить в люди. Я вновь могла делать все, что хотелось, не отвлекаясь на правила поведения в обществе. Из омута, в который я канула, меня изредка вырывали пылкие письма Северуса. В ответ я строчила не менее пылкие и, я бы даже сказала, бесстыдные послания. Я честно не ожидала от себя такого, но с головой ушла в это щемящее романтическое чувство новой молодой любви. Как давно я его не испытывала. Калисса только радовалась за меня, а мне начинало казаться, что у сестры тоже кто-то был. Уж очень счастливо она выглядела. Виделись мы последнее время нечасто и вызнать об ухажере все не получалось. На Йоле 1978 года съездила в Италию к Северусу. Он сам звал. О, это было так романтично. Рим, Флоренция, Милан, остров Капри. Красоту этой очаровательной страны было не передать словами. Уже бегло говорящий на итальянском языке Северус был отличным гидом. Недели для всего катастрофически не хватало, даже с магическим способом перемещения, особенно из-за оголодавшего поблизости Северуса. Правда, я от него в этом плане не сильно отставала. Молодость, как-никак, договорились в следующем году добраться до Парижа. В марте следующего года меня настигло неожиданное послание от Верити, официальное приглашение на ее свадьбу. Мероприятие должно было состояться в середине апреля, и у меня был примерно месяц, чтобы принять решение и, если понадобится, купить праздничное платье и подарок. Дресс-код для мероприятия, как и для любого другого светского бала, не подразумевал мантии для женщин, только платья или традиционные наряды в определенном стиле, как, например, сари для девушек из Индии. Прибыть разрешалось камином, трансгрессией или порт-ключом. Координаты точки прибытия и название камина прилагались. Посетить аристократические посиделки по поводу брака моей подруги хотелось до магловских чертиков. Опять же, прекрасная причина выгулить купленное зимой в Италии прекрасное изумрудное платье и идущие к нему в комплекте туфли. Жаль, что Северуса со мной не будет. Перечитала приглашение, оно было на 1 человека. На приглашение я ответила согласием и задумалась о подарке. Что может подарить дипломированный подмастерье зельевар с уже узнаваемым клеймом? Конечно, зелье. Что-то, нуждающееся в длительном приготовлении, я бы не успела сварить, но стандартный набор для домашней аптечки повышенного качества я могла сварить быстро. Стоило лишь подумать об упаковке. Калисса, услышав о моем скором выходе в свет и его причине, посоветовала раскошелиться на стазисную шкатулку артефакта, именно в ней преподнести свой подарок. Идея понравилась, и вскоре я уже порхала над котлами, вкладывая душу в зелье для моей подруги. Для выхода в люди в середине апреля, помимо уже имеющегося у меня наряда, мне обязательно понадобится небольшая шубка или пальто. Весна, все-таки. Пришлось выбираться к маглам и искать подходящую к стилю платья пелерину или накидку. Полноценной шубы не хотелось, магам не были страшны холода. Нашла очаровательную накидку из белого кроличьего меха. Вещица была на распродаже. Стильно и недорого. Я, молодая, независимая и далеко не богатая девушка. Гнаться за мехом песца, белой норки или тем более соболя, мне было не обязательно. В назначенный день и час, не забыв прихватить подарок, преобразившаяся я шагнула в камин из лавки Вульф. Прием проходил в поместье Блишвиков. Судя по предоставленным координатам, оно находилось где-то на южном побережье Англии. Сняв пелерину и отдав ее и подарок домовому эльфу, поспешила раскланяться с хозяевами дома. Всех гостей встречали сами молодожены, Майлз и Верити Блишвик. Подруга выглядела чудесно, все такая же миниатюрная и светлая. Майлз за последние 5 лет с прошлого раза, как я его видела, не сильно изменился, лишь слегка раздался в плечах и чуть-чуть вширь. Скорее всего, легкая полнота была свойственна всем мужчинам этого рода, если судить по фигуре, стоящего за плечом Майлза отца. Верите представила меня старшим Блишвиком и Берком как подругу с факультета и с недавнего времени действующего подмастерья Зельевара. На это заявление я получила благосклонный кивок от мистера Блишвика. Я исполнила приличествующий моменту книгсон и от чистого сердца поздравила молодоженов. Верите едва заметно улыбнулась, и мое время аудиенции подошло к концу. За моей спиной уже появились следующие гости. Уже другой домовой эльф сопроводил меня в бальный зал, где проходил фуршет и, объявив во всеуслышание мое имя и титул, оставил одну на съедение аристократам. Мгновенного съедения не последовало. Ко мне уже спешил бывший сокурсник и негласный лидер нашего курса Кассиус Монтегю. Следующие полчаса я провела с Кассиусом и присоединившимся к нам Адрианом Саммерсом, не обращая особого внимания на все прибывающих гостей. Мы ностальгировали о былых временах, делились ничего не значащими новостями о себе и о знакомых нам людях и фантазировали о будущем. Вскоре Адриан покинул нас, на этом празднике жизни он присутствовал в двойной ипостаси, как фотограф светской хроники от ежедневного пророка и как сокурсник Верити, бывший в девичестве Берг. Я же осталась с Монтегю и без зазрения совести принялась разглядывать присутствующих. Кассиус лишь хмыкнул и начал озвучивать имена и политическую принадлежность заинтересовавших меня людей. Надо будет не забыть и позже отдариться каким-нибудь зельем за его помощь. Что ж, Берки не зря слыли темным родом, с их стороны на свадьбе присутствовали многие из рядов вальпургиевых рыцарей, но самого темного лорда, славы Мерлину, не было. Монтегю отметил чету Паркинсонов, Макнира и Руквуда. Со стороны Блишвиков были в основном настоящие аполитичные нейтралы с небольшим вкраплением проминистерских и из партии Дамблдора. Из значимых присутствовали несколько представителей семьи Боунс, целитель больницы святого Мунга Гиппократ Смитвик, Крауч старший с женой и чета Маккинонов. Прибытие гостей подошло к концу, и в зале появились виновники торжества. Мистер Блишвик произнес небольшой тост, и мы все дружно подняли бокалы за новую чету. В принципе, официальная часть подошла к концу, не успев начаться. Мы с Кассиусом разошлись в разные стороны, он вернулся в общество молодых мужчин, с которыми явно был знаком. Я же прямиком отправилась к целителю Смитвику, стоило представиться и поговорить на тему зельеварческих нужд госпиталя. Надо было начинать налаживать связи. В итоге вечер прошел довольно интересно. Помимо Смитвика, я также познакомилась с еще несколькими представителями семьи Берг, целителем Юстасом Берг и основателем знаменитой темномагической лавки Карактаком Берг. Последний был очень стар, но продолжал ухлестывать за молоденькими ведьмочками. Именно так мы и познакомились. Как сказал Карактак, жаль, что не было танцев, а то бы он точно доказал мне, что у него еще есть порох в пороховницах. На эти слова мои глаза приняли форму галлеонов, а поймавшая через весь зал мой ошалелый взгляд Верити лишь весело улыбнулась. Хорошо хоть, что моя дилемма рассмешила подругу. Мне же было не смешно, Пришлось быстро спасаться бегством до замеченного ранее Адриана. Мда, надо будет рассказать Северусу об этом веселом детке. Вечер плавно подошел к концу, и я, распрощавшись с молодоженами, отправилась к каминам обратно в лавку Калиссы. Я была выжата как лимон, поэтому лишь пообещала сестре все рассказать завтра за чаем и трансгрессировала домой. К обеду следующего дня получила официальное письмо от молодой четы Блишвик, благодарящий меня за присутствие на их празднике и великолепный подарок. Стандартное послание, если бы не было маленькой приписки от Верити, что она была действительно рада меня видеть, и что как будет время, пришлет приглашение на встречу в каком-нибудь ресторане или кафе. Прихватив письмо, отправилась к сестре в надежде на полноценный обед, я ведь обещала ей все рассказать, рассказала. А затем мы с Калиссой до вечера анализировали все события вчерашнего приема. Кто был приглашен и во что был одет, кто как себя вел, особенно со мной, общались ли представители враждебных фракций и все в таком роде. В общем, здорово посплетничали. Сестра сделала очередной интересный вывод: Кассиус Монтегю был ко мне неравнодушен. ПФФ я это и так знала, но нам обоим ничего не светило. Ему, потому что у меня был Северус, а сам Кассиус хоть и был симпатичным, не был мне интересен в романтическом плане. Мне же со стороны Кассиуса, потому что я не была из значимого рода для полноценных отношений, а приближающаяся свадьба самого Монтегю не оставляла места для интрижки, если бы таковая была интересна мне. Девушек в магической Британии все-таки не хватало, и портить отношения с невестой до свадьбы умный Кассиус не собирался. В очередном письме Северусу я в красках описала свадебное мероприятие Верити и приложила купленную у Адриана свою фотографию с того вечера. Рассказала про интересные знакомства, про ухлестывающего за мной старичка Карактака, про приятно проведенное время с Саммерсом и Монтегю. В ответ получила жаркое послание, воспевающее мою красоту, щедро сдобренное кучей вопросов про всех мужчин, что меня окружают. О, ревность! Северус также писал, что обязательно приедет летом, всего на пару недель, но обязательно. И действительно, в Англию Северус вернулся уже в июне. Все время его визита мы проводили в постели. Почти. Даже выносливости и энтузиазма молодости не хватило бы на постоянный секс. К тому же у нас были и другие обоюдные интересы – зельеварение. Каждую свободную минуту мы обсуждали те или иные аспекты нашей любимой науки. Я делилась прогрессом в разработке собственного зелья уровня мастера. Северус хвастался удачами в тяжбе против Слизнарта и Билби. Он все-таки не простил декану кражу его наработок. Ну и правильно. Часть 38. А в магической Британии тем временем все больше и больше разгоралась политическая борьба между радикальной партией Темного Лорда, Министерством и партией Дамблдора. Все три организации активно вербовали в свои ряды. Противостояние начинало переходить от простой политической демагогии к вооруженным столкновениям. Хорошо, что Северуса не было в Англии, кроме как эпизодически, чтобы посетить меня и отдохнуть. Его бы точно попытались привлечь в свои ряды один или более игроков. Меня пока не трогали, мало кто знал о моих успехах. Жила я в лесу, варила потихоньку зелья уровня подмастерья, никого не трогала и тем более громко во всеуслышание не судилась со Слизнартом и Билби с помощью Академии имени Борджиа. Кстати, к концу 1979 иск против Слизнарта и Билби был удовлетворен международным судом. Северус в итоге решил передать права на свое зелье итальянской академии зельеварения с оставленным за собой правом приготовления сего зелья без выплат роялти новым владельцам патента. Сделал он это по прагматическим причинам. В британском Визингомате что-то постоянно стопорило поданный им иск. Надежды на благоприятный исход не было. А вот в международном суде, да еще когда взыскующей стороной являлась одна из престижнейших школ зельеварения в мире. Очень даже да. Жаль. Конечно, возможных денег, но тут я была согласна с Северусом, имя себе он уже сделал, мастером обязательно станет, да и новых зелий еще успеет изобрести. Отмечали мы судебный выигрыш вместе в Париже, Мерлин. Это был, наверное, самый романтичный город в мире. Ну, если вы молодые в компании с вами, ваш любимый парень, причем давно вас не видевший и успевший неимоверно соскучиться. По крайней мере так было у нас. Французский ни он, ни я не знали, но беглого итальянского Северуса и обычного английского вполне хватало, особенно в магическом квартале. Возвращалась я к себе в лес с целым ящиком французских вин и неподъемным коробом сыров. Не знаю, что везли из Парижа другие магические туристы, а я прихватила с собой еду. Северус долго смеялся над моим выбором сувениров, а потом задумался. С того момента каждый месяц я стала получать небольшую посылку с какими-нибудь вкусняшками, итальянским вином, бальзамическим уксусом, оливковым маслом, шоколадом, твердым сыром из Пармы и многими другими знаменитыми товарами солнечной Италии. В ответ я слала огневиски, домашнюю копченую оленину, свой фирменный травяной сбор и несколько разных сортов популярных в Британии чаев. Весна принесла приглашение на свадьбу Монтегю. Сходила. Слава Мерлину, после Парижа у меня была пара новых платьев. В этот раз выбрала прелестное темно-синее платье со струящейся как вода по моим ногам юбкой. В сочетании с моими инстинктивно плавными движениями, я была настоящим воплощением своей стихии. Именно поэтому Северус и настоял на покупке именно этого платья, как только увидел его на мне. Не сказать, что я блистала, невеста Кассиуса, Клотильда Мэлори, была одета намного лучше меня, как и подобает виновнице торжества. Вот только жених косился в основном в мою сторону. Повезло, что в жены Кассиусу досталась не слишком умная особа. Кассиусу повезло. Мне было на все эти взгляды откровенно наплевать. Лучшим бонусом этой свадьбы оказалось присутствие на ней Верити. Подруга пришла с мужем и выглядела особенно прекрасно. Миссис Блишвик буквально светилась внутренним светом. Легкое незаметное считывание подруги при помощи стихии воды подтвердило мою догадку. Верити была беременна. Ранние сроки, конечно, на поздних ее из дома бы не выпустили. Скорее всего, это был последний выход Верити в свет на какое-то время. Поспешила пошушукаться с ней и обсудить все накопившиеся новости. Надо будет не забыть отправить ей посылку с укрепляющими зельями для ожидающих мам. Из этого светского приема я тоже вынесла пару новых полезных знакомств. Мот Монтегю, великовозрастная тетушка Кассиуса, что уже более 100 лет держала за собой позицию главного архивариуса магической Британии. И Каспарус Полански, залетный представитель Европейской гильдии охотников, сходу предложивший взаимовыгодный обмен и продажу ингредиентов. Не думала, что последний является контрабандистом, не в принципах Монтегю лезть в криминал, а значит Каспарус был моим заветным входным билетом на легальный международный рынок ингредиентов. Надо будет поделиться контактом с сестрой, она будет счастлива. Теперь можно было со спокойной совестью вновь заняться выкашиванием акромантулов. Разработка моих новых зелий потихоньку продвигалась. Зелье регенерации пока получалось слабеньким, но уже полноценно работало. За следующий год я хотела найти недостающие усилители и пройти тестирование на каком-нибудь невезучем идиоте, что уподобился потерять какую-нибудь часть тела. К сожалению, мои контакты в госпитале Святого Мунга с этим помочь мне не могли, они никогда не соглашались тестировать ранее неопробированные зелья. Нужный усилитель косвенно подсказал приехавший на целый месяц лета Северус. По его словам, могли бы помочь слезы феникса, прекрасные заживляющие для любых ран, вот только достать их было слишком сложно. Если выбрать недостающим компонентом именно этот ингредиент, то мое зелье никогда не станет популярным. Да, я получу мастерство, но помощь смогу лишь единицам. А вот если использовать что-нибудь опасное, но быстродействующее, то в сочетании с кровью тролля могло получиться сильное лекарство. Как говорил Парацельс, все яд, все лекарства. Мне на ум моментально пришел яд акромантулов. Сильнее яда этих пауков был лишь яд Василиска. Насколько я знала, лесные тролли с удовольствием лакомились пауками, не замечая укусы своих хрустящих деликатесов. Мы с Северусом с удовольствием сходили на охоту на арахнидов. Завалили мы и очередного тролля. Прекрасно. Свежая кровь. Теперь мне предстояло множество попыток усилить мое зелье. Тут надо будет поработать над пропорциями, ведь необходимо лишь усилить действие крови тролля, а не свести его на нет. Если у меня все получится, то акромантулам в запретном лесу перестанет грозить вымирание. Я их, наоборот, перестану уничтожать, достигнув определенной планки. Северус уехал обратно в свою солнечную Италию на последний год обучения, а я занялась экспериментами. Занялась настолько плотно, что уже к ноябрю с удивлением смотрела на плескавшийся в фиале раствор, так похожий своим действием на зелье регенерации из прошлой жизни. Во всяком случае, отрезанные лапки мышей и кроликов отрастали на ура. Да, я живодерка. Но это ради спасения человеческих жизней. Мда, слишком пафосная гипербола. В стиле Дамблдора. Бейрер. Теперь мне предстояло найти того самого неудачника, на котором я бы смогла опробовать свое изобретение. для поиска обратилась к Мот Монтегю. Старушка с удовольствием выслушала мою просьбу и благосклонно приняла в подарок бутылочку французского бургундского вина из моей заначки. Мисс Мот рекомендовала поискать нужную мне жертву среди отставных авроров, которые только недавно были вынуждены уйти из рядов министерских наемников из-за внезапной недееспособности. О, действительно, эти бравые ребята часто теряли части тел на работе. Уверена, среди них можно будет легко найти готового на все, ради возвращения к любимой работе, пациента. Так и оказалось. Джеймисону Маклонистеру было 39 лет. Он был опытным мракоборцем и мог бы прослужить в министерстве в отделе правопорядка еще очень много лет. Но в недавней схватке с неизвестными в масках в Магловском Лондоне он потерял правую руку. Сам он был правшой и переучиваться заняло бы очень долгое время, поэтому сердобольное министерство магической Британии просто списало бравого Аврора, назначив ему мизерную пенсию. Джеймисон в традициях некоторых чистокровных семей был счастливо женат на собственной сестре-близняшке и был отцом троих детей, двух мальчиков и девочки. Мужчина был готов буквально на все, чтобы быстро вернуть себе руку и вернуться к работе. Списавшись с мистером Маклонистером, договорились встретиться в лавке «Вульф Пит» на Форде. Показав наглядно результат моего зелья на кроликах и взяв все необходимые клятвы у воодушевившегося увиденным Джеймисона, занялась экспериментом. Для начала зарисовала и измерила недостающую часть правой руки. Пропущенная сека отрезала руку почти по локоть. Первая доза зелья, принятая пациентом, действовала на протяжении часа, была довольно болезненна и отрастила примерно 10 сантиметров руки. После этого Джеймисон жестко потребовал мяса. Хорошо, что у сестры всегда был запас копченой оленины. Буквально сожрав килограмм этого яства, Аврор успокоился. Что ж, так и запишем, перед принятием дозы зелья лучше хорошо поесть и желательнее, если это будет белок, ведь телу же нужно было откуда-то брать материалы для восстановления. Сразу пробовать вторую дозу не решилась. Хотя никаких побочных эффектов от зелья в мистере Маклонистере вроде бы не наблюдалось. Я предложила встретиться через неделю. По моим подсчетам выходило, что любая токсичность от яда акромантулов должна была к этому времени выйти из организма. Вторая встреча тоже прошла удачно. Пациент в этот раз заранее плотно поел и результаты не заставили себя ждать. Недостающая часть руки отросла еще на 12 сантиметров. Теперь рука заканчивалась у запястья. Что ж, внесем корректировки в записи, если поесть заранее, то недостающая часть тела отрастает быстрее. Следующие две сессии прошли штатно. Третья сессия восстановила саму кисть по первые фаланги пальцев и большой палец почти полностью. Четвертая сессия лишь добавила недостающие фаланги. Все. После месяца еженедельных сессий пациент полностью восстановил утерянную в бою руку. И никакой темной магии, лишь революционное зелье. Сообщила счастливому мистеру Маклонистеру, что уже скоро я наверняка запатентую это зелье, и тогда он с чистой совестью сможет рассказать кому угодно о том, что он был моим самым первым пациентом. На встречный вопрос о возвращении на службу в Аврорат, оставила это на его собственное усмотрение, если его возьмут обратно без лишних вопросов, то почему бы и нет, а если не возьмут, то придется дождаться моего патента мастерства, и тогда вопросы отпадут сами собой. Расставались мы довольные друг другом. На дворе опять стоял декабрь, и я собиралась отправиться в очередную поездку с Северусом. В этот раз нас ждала Греция. Что я могу сказать о Греции? Не очень-то и многое. Если быть откровенной, то видела я очень мало, так как была занята празднованием своего успеха с любимым. Выбрались из отеля мы лишь несколько раз. Посмотреть шедевр древней магловской архитектуры «Афинский Акрополь», посетить остров Санторини и заглянуть в лавки ингредиентов в магическом квартале. Не знаю, как у других, но для нас долгая разлука благотворно сказалась на наших отношениях. Возвращаться домой не хотелось в один момент, а уже в следующий я начинала торопиться и просчитывать в голове все те следующие шаги, что мне было необходимо сделать для защиты моего зелья перед лицом всей зельеварческой знати мира на очередном съезде гильдии. Северус понимающе улыбался. Вернувшись домой, с головой окунулась в бюрократический мир подачи заявки на мастерство. Началось все с подробного описания действия моего экспериментального зелья, без детального оглашения состава. Затем было отправление сего описания с прилагающимся экземпляром зелья в гильдию. Дальше последовала длительная переписка с дополнительными вопросами и приглашением меня и мистера Маклонистера на интервью. Затем, под наблюдением гильдии, Мне предстояло полномасштабное испытание моего зелья с многочисленными пациентами. И только после всего этого гильдия брала время на рассмотрение моей кандидатуры на мастерство. С этого момента мне разрешалось запатентовать разработанное мной зелье. Запатентовала и теперь ждала результатов комиссии из гильдии. Продавать новое зелье я пока не спешила. Лучше будет дождаться, пока у меня не появится собственное клеймо мастера. Вот тогда, держись, мир, и готовься раскошелиться. Правда, не забыла сообщить мистеру Маклонистеру, что теперь он был вправе разглашать способ своего излечения. Пока я ждала ответ из гильдии, Северус получил титул мастера и диплом Итальянской академии зельеварения имени Борджиа с отличием в мае 1981 года. Возвращался в Англию Северус настоящим триумфатором. Один из самых молодых мастеров за последние столетия как-никак, загорелый, уверенный в себе, непрошибаемый и все так же влюбленный в меня. Жить он собирался со мной. Сама же я стала мастером чуть позже, наконец представив миру свое зелье регенерации на осеннем симпозиуме Всемирной гильдии зельеваров в Цюрихе в октябре 1981 года. Мое зелье произвело фурор, это был радикально новый подход к восстановлению утерянных конечностей. Теперь не нужно было прибегать к запретному искусству химерологии или к темномагическим ритуалам для приживления частей тела, взятых у доноров, очень часто недобровольных. Мое зелье позволяло всего за месяц отрастить магу утраченную руку. Чуть больше времени требовалось на ногу. Отрастить голову пока не получалось. Шучу. Примечание к части. Извиняюсь за стёб над Игрой престолов. Часть 39. А 31 октября поздно ночью грянул гром. Темный лорд пришел в дом Читы Поттер в сопровождении предателя, своего ближайшего и наитемнейшего помощника Сириуса Блэка, дабы убить годовалого мальчишку. Храбрые гриффиндорцы Джеймс и Лили Поттер положили свои жизни ради спасения сына. Мальчик Гарри Джеймс Поттер оказался избранным, а Вада, выпущенная из палочки темного лорда, отразилась, уничтожив самого того, кого нельзя называть. Да пусть услышит историю мальчика, который выжил вся магическая Британия, и пусть не говорит, что не слышала. Ну и вроде как Невилл Лонгботтом тоже какой-то там запасной избранный. Примерно в таком идиотско-пафосном ключе и описывал в ранних числах ноября в экстренном выпуске события «Ежедневный пророк». Не знаю, что там взаправду случилось в Годриковой лощине. Не интересовалась. Не интересовался и Северус. И если честно, мы не считали мальчика Гарри своим спасителем. Что бы там ни пытался продать нам ежедневный пророк и Альбус Дамблдор. Мог ли быть Сириус Блэк предателем? Не знаю. Мне так не казалось. Уж слишком крепка была дружба этих двух мародеров в школе. Мог ли Петтигрю бесстрашно броситься на бешеного Блэка, дабы отомстить за Джеймса Поттера? Нет, не мог. Крыса, она и в Африке крыса. Крыса бросается на своего обидчика только если загнана в угол. Но все это отошло в сторону, когда по всей магической Англии начались многочисленные кровавые стычки между аврорами и взбешенными смертью своего предводителя пожирателями смерти. Тут нам с Северусом, как мастерам-зельеварам, прибавилось работы. Мы варили зелья днями и ночами, костераст, кроветворные, заживляющие, зелья регенерации, различные зелья снятия проклятия и много еще чего. Так продолжалось почти до конца декабря, пока не был пойман последний увлеченный в преступлениях пожиратель. Наступило затишье. Правда, продолжалось оно недолго. Очень быстро начались суды над пойманными пожирателями. Министерство не желало долго оставлять безнаказанным попытку переворота. Цвет аристократии отправился в Азкабан. Ежедневный пророк не прекращал печатать экстренные выпуски. Благодаря этой газетенке мы с Северусом узнали, что из лично знакомых нам слизеринцев в тюрьму отправились Робастан Лестриндж, близнецы Кроу, Уилхаф Мальсибер и Тадеус Траверс. Иван Рази был убит в стычке с самим Аластером Грюмом. По неподтвержденным данным, Регулус Блэк пропал без вести. Со стороны министерства и партии Дамблдора тоже были потери: Боунсы, Маккинаны, близнецы Пруэтт, Эммилина Вэнс, Фрэнк и Алиса, бывшая Гамп Лонгботтомы. Кстати, с последними было не так уж все и ясно. Узнали мы об этом, когда в феврале получили письмо приглашения в госпиталь Святого Мунга от Гиппократа Смитвика. Мне было сложно при этом визите, сложно видеть неизлечимо больных магов, чья жизнь была навечно изуродована тем или иным проклятием. Чисто по-человечески хотелось помочь. Разумом я понимала, что помочь всем этим магам я не могла, каким бы гениальным зельеваром я ни была, но оказалось, что помощь паре из этих волшебников нам с Северусом все же было по силе. Лонгботтомы, Фрэнк и Алиса, родители маленького мальчика Невилла, попали под длительные пытки Беллатрис и Лестриндж и были еще вдобавок и как-то заковыристо прокляты. По словам Смитвика, целители применили к Лонгботтомам мое зелье регенерации и оно, казалось бы, сработало, отмершие клетки мозга восстановились. Но это было лишь началом. Что делать дальше, медики не знали. Они уже успели перепробовать все, что было разрешено в магической Британии. Я задумалась. Насколько я поняла ситуацию, тело смогли восстановить. Душа тела не покидала, значит вся проблема заключалась в поврежденном разуме. Здесь требовался менталист. Северус и Смитвик и сами пришли к таким же выводам. Достаточно сильных менталистов в штате Мунга не было. Не были магами ментальной направленности и я с Северусом. Но об одной возможности я знала точно, и она была реальна как минимум для Алисы Лонгботтом. Возможно, даже для Фрэнка. Единороги. Озвучила предложение. Находящаяся тут же в палате Августа Лонгботтом сходу согласилась. Для осуществления затеи занялись логистикой. Сколько времени потребуется мне, чтобы договориться с летящим по ветру? Как доставить Алису в запретный лес? Куда в лесу ее доставить? Кто должен присутствовать при операции и так далее? Составленный план вскоре привели в исполнение. Для начала я нашла в зимнем запретном лесу своего друга-единорога и договорилась, что летящий по ветру попытается вывести потерявшую свой путь Алису, маму замечательного мальчика Невилла, который тоже придет с ней навестить такого замечательного единорога, как вожак табуна летящий по ветру, и еще очень и очень много других лесных комплиментов из-за зеркалья, где она спряталась от страшной злой и неимоверно темной волшебницы. Уф, тяжело договариваться с этими добрыми, хитрыми, но тщеславными созданиями. Самое главное то, что затея выгорела. Сначала очнулась Алиса. Конечно, после начального излечения ей придется еще долго восстанавливаться, но тут уже помогут медики и, возможно, новые зелья. Северус в быстром темпе улучшал зелье забывчивости. Алисе срочно требовалось забыть пытки, и простой обливейт для и так только что восстановленного мозга не был оптимальным вариантом. А вот более мощное зелье забывчивости подошло бы. Вот над этим Северус и работал, пока я носилась по запретному лесу и договаривалась с волшебными коняшками уже насчет Фрэнка. Уговоры о помощи Фрэнку заняли гораздо дольше, чем с Алисой. Единороги не любили мужчин. Осложняло дело то, что Фрэнк был Аврором и не чурался причинять вред. Пришлось изворачиваться. В итоге, летящий согласился помочь бравому вожаку табуна Фрэнку, что пострадал, защищая своего чудесного малыша Невилла. Четырехкопытный друг-то согласился, но в этот раз, не бесплатно. Это корыстное создание потребовало от меня вкусняшек. Пришлось Августе Лонгботтом слать различные вкусняшки из своих теплиц. Привередливый летящий по ветру долго выбирал, но в конце концов остался доволен. Фрэнк был вылечен и благодаря зельям Северуса реабилитирован. Так закончилась эпопея лечения Лонгботтомов. Мальчик Невилл вновь обрел родителей. Об этом даже написали в газетах. В этот раз затишье пришло и осталось на долгие 7 лет, во время которых я и Северус прекрасно сожительствовали, изобретали новые зелья и создавали себе мировую славу как идеальный тандем зельеваров. Мы с любимым создали много новых зелий. Те, что я наметила ранее, зелье маны, эликсир скорости, отвар кошмаров и зелье берсерка и многие другие, созданные на идеях уже Северуса, зелье тишины, зелье ловкости, антимагическое зелье, зелье ментальной ясности и так далее. В мире нам не было равных, ну так говорил по ночам Сева, хотя мне кажется, что это было не о наших умениях на ниве зельеварения. И что значит, не было равных? Он что, проверял? Шучу. Конечно, а весной 1989 года незнакомая сова принесла нам обоим приглашение на собеседование на должность профессора зельеварения в Хогвартсе. Мы долго обсуждали полученное от директора магической школы приглашение и что оно могло бы значить для нас, ведь лишь один из нас мог бы теоретически занять эту должность. Северус был сразу настроен на отказ, я же раздумывала над согласием. На вопрос, зачем мне это сдалось, ответила, что мне пора было присмотреть себе будущих учеников, ведь для получения звания магистра необходимо было обучить до звания мастера как минимум двух подмастерьев. Тут уже задумался и Северус. Решили между собой, что отправимся на собеседование вместе и что уже там решим, надо ли нам все это. Собеседование прошло штатно. Директор Дамблдор пояснил, что Слизнард собирался уходить на пенсию и что школе был нужен новый преподаватель зельеварения и декан Слизерина. Платить обещали мало, часы работы были ненормированными, В дополнительную нагрузку прилагалась безвозмездная варка зелий для больничного крыла. Мда, интересное предложение. Северус откинулся на спинку стула и с интересом рассматривал директора, как какого-то жука, возможно, шмеля. Тяжело вздохнув, я пояснила, что в этот момент на должность баллотировалась именно я и что от деканства отказывалась, а зелья предлагала покупать у меня по той же оптовой цене, что и Мунга. Я и директор посверлили друг друга глазами. Дамблдор горестно вздохнул и посетовал на нежелание некоторых работать на общее благо. Не стала комментировать, лишь напомнила уважаемому директору Дамблдору, что он прямо сейчас был на своей абсолютно последней попытке нанять мастера зельевара с мировым именем и что вообще, он ведет разговор с бывшей слизеринкой. На эту фразу Снейп лишь кашлянул в кулак, но я отчетливо услышала фразу про то, что слизеринцев бывших не бывает. В итоге я подписала годичный контракт лишь на должность преподавателя зельеварения, с возможностью продления с моей стороны и расторжения со стороны нанимателя. По дополнению к контракту, на котором настоял Северус, я имела право не проживать в замке. Также я обязалась предоставить учебные планы для всех 7 курсов к концу июня и тогда же подать список необходимых для закупки студентами учебников. Этой осенью меня ждало новое увлекательное приключение. Весь май я работала над учебными планами. Сильно менять программу я не стала, лишь для первокурсников ввела пару начальных теоретических занятий о технике безопасности, объяснение всех разных причин дал, что использовались в зельеварении и несколько практических заданий на подготовку ингредиентов, нарезка картошки кубиками и морковки соломкой. Должно было быть весело. Принимать на продвинутое зельеварение на 6-м курсе решила лишь с оценкой «превосходно», ну или по персональному решению. Всех уже записавшихся на 6-й и 7-й курс решила на первый раз оставить. Полученное с собой в июле предварительное расписание уроков вопросов не вызвало. 7 курсов, поделенных на 5 дней в неделю. Понедельник, 9:00, 11:30, 1-й курс Пуффендуя и Равенкла. 14:00. 16:31 курс Слизерина и Гриффиндора. Вторник, 8:30, 11:00 второй курс Слизерина и Гриффиндора. 11:00, 12:31 пара для шестикурсников. 13:00, 14:32 пара для шестикурсников. 14:30, 17:00 второй курс Пуффендуя и Равенкла. Среда, 9:00, 11:33 курс Пуффендуя и Равенкла. 14:00, 16:33 курс Слизерина и Гриффиндора. Четверг, 8:30, 11:00 четвертый курс Слизерина и Гриффиндора. 11:00, 12:31 пара для семикурсников. 13:00, 14:32 пара для семикурсников. 14:30, 17:00 четвертый курс Пуффендуя и Равенкла. Пятница, 9:00, 11:35 курс Пуффендуя и Равенкла. 14:00, 16:35 курс Слизерина и Гриффиндора. Ну да, если разбить ту же трансфигурацию или чары на более короткие отрезки времени было возможно, то с зельеварением этот трюк уже не пройдет. Хотя даже так сложными и насыщенными были лишь вторник и четверг. Хотелось бы, конечно, дополнительно облегчить себе жизнь и отказаться от домашнего задания в виде эссе, но как я тогда найду себе будущих личных учеников? Ведь если студенту не очень удавалась варка зелий, то практические навыки можно было и подтянуть. А вот если в голове того же студента не было понимания и любви к самой науке зельеварения, то тут уже и поделать было ничего нельзя. По крайней мере, лично я не собиралась насильно прививать любовь к моему предмету. Северус обещал помощь с проверкой эссе по вечерам. Думаю, ему и самому было интересно почитать эти опусы. Уверена, это занятие станет нашим самым веселым времяпровождением на некоторое время. В августе состоялась пара педсоветов, на которые меня вежливо пригласили. Ничего интересного персонально для меня на них не обсуждалось, кроме утвержденного расписания. Учителя по предметам были все те же, за исключением профессора Зати. Видимо, проблемы с наймом компетентного наставника для этого предмета продолжались. В этом году, по словам директора Дамблдора, найти хоть кого-то он не смог, но договорился с Авроратом. Мракоборцы обещали регулярно присылать специалистов для проведения уроков. Для создания хоть какой-нибудь возможности обучения этому предмету, был создан факультатив. Его должен был вести прошлогодний выпускник Билл Уизли. Мда, ну хоть какое-то решение. Также узнала, что деканом Слизерина стала преподавательница древних рун Бакшида Баблинг. О, у нее точно должно было получиться удержать факультет в своих руках. Наконец настал понедельник, 4 сентября, и я отправилась в школу на свой первый день работы. Часть 40. Трудно влиться в преподавательский коллектив в школе-интернате, будучи приходящим профессором. Я не присутствовала в большом зале на завтраках или ужинах, я не дежурила по ночам в коридорах, меня не было в замке на выходных, я не болела за факультеты на квиддичных матчах. Я всего лишь приходила в школу к 8 утра и уходила в 5 вечера, обычный рабочий день. Первый год преподавания дался нелегко, я не умела работать с детьми. Нет, они меня не пугали и даже в какой-то мере нравились своей энергией и незамутненным энтузиазмом и любовью к магии. Но эта же энергия на уроках зельеварения выходила мне боком. Я не умела следить за 20 котлами сразу. Я не умела читать лекции так, чтобы студенты сразу понимали главную мысль. Что действительно давалось мне легко и качественно, так это работа со старшекурсниками на уроках продвинутого зельеварения. К сожалению, выбрать из них кого-то себе в личные ученики было невозможно. Большинство из наиболее перспективных студентов не собиралось связывать свою жизнь с зельеварением. Так, Пуффендуйка Кьера Лобоска собиралась стать целителем. Слизеринка Мерула Снайт ни за что не стала бы зарабатывать на жизнь ремеслом. Гриффиндорка Сирена Стайлз была самой настоящей хулиганкой. Равенклавка Бадди Али предпочитала разрабатывать новые заклинания, а не зелья. Других кандидатов на продвинутых курсах просто не было. Из пятикурсников никто не собирался покидать Хогвартс после сдачи СОФ и уходить в ремесленное училище, как это в свое время сделала я. А вот среди четверокурсников были интересные кандидаты. Так, Пуффендуец Габриэль Трумен и Равенклавец Роберт Хиллиард имели достаточно усидчивости и врожденного таланта, чтобы когда-нибудь стать мастерами в зельеварении. К сожалению, на данный момент Трумен был больше заинтересован в нумерологии, а Хиллиард в чарах, но у меня в запасе было несколько лет, чтобы склонить их на свою сторону. Из третьекурсников лишь Пенелопа Кристалл пока показывала зачатки дара. Судить о предрасположенности к зельеварению среди второкурсников и первокурсников я не сочла рациональным. Из-за расписания я бывала далеко не на всех обедах в большом зале, поэтому не сразу заметила проблему. Лишь в начале октября я поняла, кого же мне напоминает крыса-питомицу третьекурсника Персиваля Уизли. А напоминала она мне о немагическую форму Питера Петтигрю, виденную пару раз в запретном лесу во время обучения в Хогвартсе. Сначала я подумала, что мне показалось, крыса и крыса, но проверить все же стоило, поэтому я однажды просто отловила ничего не подозревающую крысу, спокойно спешащую куда-то после сытного обеда. Стихия воды помогла мне незаметно усыпить грызуна. Дальше проще, попытка трансфигурации крысы в любой другой предмет. Как известно, трансфигурированные вещи не поддаются повторной трансфигурации, а анимагия есть не что иное, как трансфигурация. Что ж, крыса была вовсе не крысой. Быстро написала небольшую записку моему бывшему пациенту Аврору Джеймисону Маклонистеру и договорилась встретиться с ним в Хаксмиде. Я как раз должна была успеть сбегать туда и обратно перед моим следующим уроком. Быстро прогулялась до паба «Три метлы» и, объяснив мои догадки, передала спящую крысу мистеру Маклонистеру и попросила не упоминать мое имя в связи с поимкой этого анимага. Через несколько недель ежедневный пророк напечатал разоблачающую статью о непогибшем в 1981 году Питере Петтигрю и об ошибке следствия по делу Сириуса Блэка. Дело Блэка отправилось на пересмотр, а самого Сириуса перевели из Азкабана во временные камеры содержания при Аврарате. Ну, в предательство Блэка мне всегда верилось с трудом. Новый расклад был намного логичнее. Через пару недель после выхода статьи в один из домашних вечеров Северус поведал, что ему пришел заказ от Министерства на зелье ментальной ясности и десяток зелий маны. Из рассказа любимого выходило, что все это было необходимо для быстрого восстановления Сириуса Блэка после нескольких лет Азкабана и воздействия дементоров. Поделилась слухами, полученными недавно от мистера Маклонистера, и я, Блэк оказался крестным отцом Гарри Поттера и требовал опеки над мальчиком. Сколько там должно было быть сейчас Поттеру? Лет 9. Самое время было научить пацана плохому, а это Сириус мог. Северус был согласен со мной. Он, как никто другой, знал, на что был способен Блэк. Конец октября преподнес неприятный сюрприз. В школе стали каменеть студенты. Я узнала об этом буквально первой. Новости принесла Пуффендуйка второкурсница Беатриса Хивуд, спешащая как раз ко мне на урок. пришлось вызывать домовика и просить позвать директора Дамблдора во дворик часовой башни, где и находился окаменевший студент. Сама я в тот момент не могла отвлечься, на мне было 20 студентов-второкурсников, пришедших на урок. Позже удалось узнать, что проклятие статуи, как прозвали окаменение, было рукотворным и обратимым. Администрация сходу не смогла разобраться с механизмом наложения и снятия проклятия. Я написал об этом Северусу в надежде, что у него, как у мага Земли, будут дополнительные идеи, на что услышала совет не лезть во все это и сконцентрироваться на поиске личных учеников. Ой, и правда, чего это я? Когда я успела заразиться гриффиндорством головного мозга, я не была ликвидатором проклятия и не являлась членом администрации школы. Я была просто приходящим учителем-зельеваром. Никакого зелья для снятия подобного проклятия не существовало. Стихия воды здесь помочь не могла. Вот и все, я исчерпала кубышку своих возможностей. Вскоре окаменела и мадам Помфри. Администрация разразилась запретом на покидание пределов Хогвартса и прилегающих земель замка. По словам директора, неподалеку скрывался темный маг, что недавно сбежал из рук Авроров, и именно он был в ответе за творящееся в Хогвартсе безобразие. Когда директор Дамблдор попросил меня администрировать зелье периодически болеющим студентам вместо временно недееспособной Помфри, я посмотрела на него в недоумении и пояснила, что у меня не было диплома целителя и что никакой отсебятиной на эту тему я заниматься не собиралась. Для этого был госпиталь Святого Мунга. Директор в очередной раз был разочарован моим нежеланием пойти ему навстречу и помочь в сложной ситуации. Ага, да не в жизнь. Вовремя мне Северус мозги вправил. В ноябре Хогвартс потрясла смерть шестикурсницы Гриффиндора Уэнханны. На обеде в большом зале заместитель директора профессор МакГонагалл объявила, что девочка погибла в запретном лесу. Правда, из шепотков среди студентов становилось понятно, что убила девочку Авада, выпущенная из палочки прошлогодней преподавательницы за Патриции Рикпик. Не помню я, чтобы во время моей учебы в Хогвартсе творилось подобное безобразие. Поспокойнее было в мое время, в самой безопасной школе волшебства, в магической Британии. А нет, не было. Вспомнить хотя бы того же Мальсибера и нападение на Мэри Макдональд и меня. Эх, как все, однако, легко забывается. Зимние каникулы наступили как раз вовремя. Я начинал разочаровываться в своей идее учительствовать в Хогвартсе, и мне стоило немного передохнуть. Северус был только рад заполучить меня в нашу общую домашнюю зельеварню. У него как раз что-то не получалось в очередном эксперименте, и ему требовался свежий взгляд. Слава Мерлину, второй семестр прошел почти без приключений. Лишь в конце мая, когда действие проклятия окаменения внезапно прекратилось, случилась какая-то непонятная история с Сиреной Стайлс и ее группой друзей. По слухам получалось, что бравая Гриффиндорка победила на дуэли ту самую Патрицию Рикпик и спасла из каких-то проклятых хранилищ своего брата Джейкоба, что томился в них последние 10 лет. Ау, я помнила Джейкоба и его дружбу со слизеринцем Дунканом Эш. Мда, 10 лет заточения, ужас. Кстати, видела я бравого мракоборца Аластера Грюма, когда он забирал бывшую преподавательницу Рикпик в Аврорад. Мне показалось странным, что у Грюма не хватало глаза, а вместо него был какой-то постоянно вращающийся магический протез. Неужели он не слышал о моем зелье регенерации? На мое вежливое письмо с этим вопросом получила короткий ответ, что мол так надо, а за ногу и кончик носа отдельное спасибо. Ну кто я, чтоб настаивать на полноценном исцелении? Экзамены по зельеварению мне принимать не требовалось, на это были чиновники из министерства, и я в конце мая перестала появляться в замке, предупредив своих студентов, что отвечу на любые их вопросы совой. Лишь в конце июня я вернулась на один день, дабы законсервировать школьную лабораторию до следующего учебного года. На лето у нас с Северусом были свои планы. Нас ждал отдых в Японии. Все последние несколько лет мы выезжали за границу на продолжительный срок, чтобы развеяться, поискать магические диковинки, познакомиться с интересными магами и расширить свой кругозор. Иногда эти поездки совпадали с симпозиумами в Международной гильдии зельеваров. Этим летом было именно так. Но так как мы не были заявленными спикерами, то и планировали в основном отдыхать, а не общаться с коллегами. Япония – удивительная страна, куда там кичащимся своими традициями британским волшебникам. Японские магические семьи были древние, искуснее, традиционнее и более зашоренными. Со мной не заговорил ни один японский волшебник. Они все общались со мной через Северуса. Я терпела, я злилась, я откровенно стебалась. Бедный Северус, ему досталась в партнеры не женщина, а гарпия. В общем, магическая Япония мне не понравилась. А вот ее магловская изнанка очень даже. Я насладилась традиционной японской архитектурой, наконец поняв не просто из книг, а вживую, откуда Фрэнк Ллойд Райт черпал свое вдохновение. Мне понравилась необычная еда, почему я до сих пор ничего не слышал о суши. Я влюбилась в японскую керамику, накупив тарелочек, вазочек и чашечек. Я с азартом выбирала уже десятое по счету кимоно для себя и Северуса. Северус смеялся, но помогал мне с выбором. Он вообще очень любил наблюдать за мной, когда я в очередной раз начинала с азартом закупаться понравившимися товарами в новой для меня стране. Каждый раз, когда это происходило, Северус как будто открывал для себя что-то новое во мне, и это его буквально умиляло.